Харакава находился в ночном небе. Оттуда огни на поверхности выглядели как песчинки. Но в то же время три вещи о его положении были странными. Первое. Всего мгновение назад их атаковал тот черный дракон, но они все еще живы. Второе. Он держал Хио в небе, но они не падали. И третье. Он сидел на невидимом сиденье и мог разглядеть небо во всех направлениях. «Мы летим. Но куда?» Вместо того, чтобы раствориться в небе, его крик отразился назад совсем рядом. Это дало ему предположить, что парень находился в каком-то небольшом пространстве. Он был внутри подвижного пространства в окружении невидимых стен. Но даже когда Харакава осознал это и успокоился, ситуация продолжала развиваться. На чем бы он там ни сидел, оно двигалось на восток, и небо впереди полнилось черными очертаниями, даже темнее ночи. Это была армия черных драконов. Наибольшее очертание расположилось в центре, подобно острову, и парня несло прямо туда. «Эй, ты меня слышишь?» Харакава подтянул бессознательную фигуру Хио поближе, чтобы освободить ноги, и пнул пространство перед собой. Он не мог его увидеть, но там определенно было что-то наподобие стола. Отдача его пинка толкнула его спину на невидимое сиденье, и он принялся озираться по сторонам. «Покажись! Что ты, по-твоему, делаешь?» Как раз перед тем, как странное пространство их поглотило, парень услышал голос. Мужской голос звучал так, словно исходил от радио. Харакава полностью не понимал, но догадался, что кто-то контролирует это пространство. Он глянул вперед на черную группу, к которой они приближались, и которая приближалась к ним. «Ты собираешься драться?» Выкрикнув этот вопрос, он ощутил небольшую тряску. Невидимое сиденье, на котором парень сидел в воздухе, немного завибрировало. Выглядело так, словно нечто заметило его колебания и испугалось. Харакава нахмурился на вибрацию и поместил стопу на невидимый стол, в который он ударил, словно обороняясь от приближающихся спереди черных драконов. Он уперся ногами во фронтальную поверхность. «Эй!» Харакава обратился к страху, который ощущал. Он обратился к тому, кто летел к тем черным драконам, несмотря на страх. «Кто ты?» Парень получил ответ. Не прозвучало слов, но он услышал дыхание, и поэтому Харакава проговорил снова, напрягшись от того, как детали черных очертаний вырисовывались точнее. «Кто ты и как ты связан с Хио?» Имя, которое он добавил в вопрос, словно послужило спусковым механизмом. Едва лишь имя девушки разлилось в воздухе, Харакава ощутил то же колебание и боязливую дрожь, что и прежде. «Я не знаю». Неуклюжие, но внятные слова донеслись не в ушах, а в его разуме. Он не понимал ничего из происходящего, но покачал головой, чтобы отбросить тривиальные вопросы. Ему следовало здесь сказать кое-что другое. «Ты не знаешь, но все равно будешь драться? Ты сможешь победить их всех?» Голос не ответил, но они ускорились. Прямо впереди находилась фигура с парным фюзеляжем. Выглядело так, словно против них выступило два летающих авианосца. В центре драконья форма использовала парный фюзеляж как крылья. Это был гигантский черный механический дракон. И при их приближении окружающие ее драконы принялись действовать. Они вылетели перед крупнейшим драконом, чтобы его защитить. В ответ то, что несло Харакаву и Хио, полетело прямо вперед. «Тебе жить надоело», — подумал Харакава, но в следующий миг осознал, что происходит. «Ты собираешься их избежать?» Он не особо походил на мотоцикл, но движения, которые их несли, похоже, контролировались равновесием, а не штурвалом или рулем. Вместо простого поворота руля, корпус мотоцикла во время езды на дороге кренился, чтобы перенести вес на переднее или заднее колесо. То, что несло их, летело по небу похожим образом. Чтобы проскользнуть между меньшими черными драконами, наступающими спереди, оно перекрутилось вокруг своей оси. Отталкиваясь телом от воздуха, словно в танце, оно продолжило путь. Его движения помогли Харакави осознать длину и форму этого летательного аппарата. Это был... дракон? Я не знаю. Он услышал тот голос и дуновение ветра, но вовсе не ушами. Звук ветра достиг его вместе с голосом говорящего. «Я ничего не знаю. Я знаю это, но я не знаю. Даже имени? И ты не можешь показаться? У меня нет имени. Вот почему я не знаю. И я не могу себя показать. Никогда я лечу вот так сквозь это небо». «Никогда ты летишь вот так сквозь небо? Ты хочешь сказать...» Харакава огляделся вокруг. Под Хио, которая мягко дышала во сне, располагалось нечто невидимое. Голос принадлежал тому, что там находилось. Однако оно было невидимым и не показывалось. «Это какое-то аниме!» Тем не менее, зрелище вокруг него и звуки ветра более чем достаточно сообщали ему, что все по-настоящему. Пролетая дальше, невидимый дракон рассекал воздух со звуком разбивания волны. И столкновение выбивало достаточно силы, чтобы затрясти сиденье. Но даже с продолжением волнообразного звука и ветра, ветряной дракон мчался вперед. Быстрее прибывающих драконов, он проскальзывал мимо их когтей, избегал их клыков и ускорялся, словно отталкивая их назад. Он прорвался. После чего вылетел перед наибольшим из черных механических драконов. Он оказался менее чем в 200 метрах от наконечников вражеских крыльев из парного фюзеляжа. И едва лишь добравшись так близко, Харакава увидел свет. Он появился всего в паре метров перед ним. Вероятно, там располагалась пасть их дракона. Со звуком разрывания ветра из невидимой пасти вырвался заряд. Дракон выстрелил, не прекращая ускоряться вперед. После выпуска белый свет мгновенно расширился до 10 метров и полетел с такой шириной. Дракон продолжал стрелять 2 секунды. Свет обладал весом и образовал громадный столб, направленный на черного дракона, что располагался в центре крыльев парного фюзеляжа. И несущий их дракон полетел вслед за светом. Чтобы наверстать потерянное от отдачи ускорение, он рванулся вперед и попытался пролететь между крыльями. Но затем выстрелил черный механический дракон. Первый след его атаки возник в пространстве между крыльями парного фюзеляжа. Те крылья тянулись почти на 600 метров, а в 30-метровой широкой бреше между ними появилась черная молния. И она, казалось, формировала петлю. Скопление черного света между парным фюзеляжем вонзилось в белый свет. Белый светящийся столб не смог пройти сквозь брешь. Черная петля завернулась вокруг, пронзила его и разорвала на куски. Наконец, столб взорвался и рассеялся. Это все произошло за мгновение. Едва лишь белый свет рассыпался, как снег на ветру, сохранилась только черная молния. Устранив белый свет, она быстро расширилась и образовала 8 дрожащих колонн света, которые словно соединяли две башни крыльев. Следом добавилось даже больше черного света. Черный дракон открыл свое тело снизу от самой задней части. Это явило длинную пушку, которая вытянулась прямо из брони, покрывающей низ создания. Пушка напоминала клинок и растягивалась, пока не стала длиннее самого дракона. Тем временем дракон, несущий Харакаву и Хио, просто ускорялся по прямой. «Эй, мне очень жаль», — сказал голос. «Я не знаю. Я хочу знать, но не хочу». Ветряной дракон прошмыгнул мимо черной колонны света, которая содрогалась и двигалась подобно кнуту. Он скользнул мимо второго и третьего и снова накапливал свет в воздухе, где находилась его пасть. Но на большее его не хватило. Харакава осознал, что Хио в его руках проснулась. Она затряслась, словно пульс выражался в ее действиях, и инстинктивно подняла голову. Она глянула на него, но через секунду уставилась перед собой. Девушка могла увидеть их полет между черным металлом крыльев парного фюзеляжа и могла разглядеть впереди черного дракона. Но... ее глаза широко распахнулись, и зазвучал ее голос. Без малейшего колебания она выдала вопль отрицания. В попытке сдержать ее дрожащий голос, Харакава крепко ее обнял. Она сопротивлялась с большей силой, чем он ожидал от девушки, и ему максимум удалось унять ее ерзанье на месте. Вскоре настал конец. Спереди прибыла атака. Это была вспышка черного света. Токио внутри концептуального пространства опустел. В городском центре, чтобы поддержать работу терминалов развертывания концептуального пространства, лабораторию Канда покинуло несколько автоматических кукол. Некоторые из них наблюдали за битвой в небе над районом Тиода. Громадный механический дракон с парным фюзеляжем сражался с каким-то невидимым противником. Поскольку установка для связи в концептуальном пространстве еще не завершена, горничные не могли проинформировать остальное УКАТ о том, что видели. Тем не менее, они могли проводить сканирование с различных точек зрения и посылать их по коллективной памяти родным куклам. Черное солнце был атакован чем-то невидимым. В ответ он выстрелил основной пушкой. Даже с тем, что, вероятно, было выстрелом низкой мощности, основная пушка Черного Солнца обладала эффективной дальностью в 21,1 км. Невидимый объект избежал луча на близком расстоянии, но рухнул в восточном небе. Предположительная локация его падения находилась в центре Токийского залива. Он с большой вероятностью упал в океан и затонул. Когда они проинформировали обо всем этом остальных, нечто сотрясло небо. Громадный зверь выдал крик предположительно радости, и он продолжался целых 3 минуты и 18 секунд. Со звучанием отголосков этой радости в их слуховых устройствах все автоматические куклы соединились с коллективной памятью и выдали единый отсчет. «Черное солнце продвигается на запад», —